Первый раз мертвая. Из рассказов Тани Г., зав. Отделом краеведческого музея, замечательного человека и нашей любимой подруги. Как Таня родилась? 50-е годы. У мамы схватки начались, а телефона дома нет. Дедушка пошел звонить в скорую из таксофона, да перепутал номер улицы, вторая Слободская, и дома, номер 12. В результате скорая нашла нас уже после того, как мама меня родила. А по неопытности дедушка пуповину принял за писю и, позвонив из таксофона вторично, сообщил, что родился мальчик. Скорая приехала, я такая лежу в коробке от сапог на вате, и сверху меня обогревают настольной лампой, а писи хвостиком нет. Ну, маму чуть не посадили, решили, что она родила двойню, и от одного из младенцев избавилась. Искали по дому, все перерыли, даже за окно выглядывали. Таня рассказывает о том, как она в 90-х одно время подрабатывала санитаркой на скорой. И вот еще одна житейская история про писю. На обед все экипажи, кто не на вызовах, собирались в БСМП, за чаем делились новостями. Примечание. БСМП – больница скорой медицинской помощи. Конец примечания. И вот вызвала машину молодая женщина. Травма. По приезде выяснились обстоятельства. Молодожены, второй брачный день. Решили поэкспериментировать, как в кино, Родригесом этаким. Естественно, оба обнаженные. Девушка легла на пол и приготовилась. Молодой супруг разогнался и прыгнул на нее. Не попал. От неожиданного удара причинное место потеряло свою совершенную форму и как-то непривычно согнулось. Испугались травмы. Заботливая супруга вызвала скорую и приняла меры первой медицинской помощи. «Что именно вы сделали?» «Ну, как нас в школе на курсах учили, наложила шину». «Это как?» «Ну, шину же! Вы что, не понимаете? Как при переломах». «Что?» Взяла два карандаша, приложила и забинтовала. Доктор потрясенно и недоверчиво. «Больной, покажите травмированное место». После этого лечить нужно было доктора. Даже приехав на обед, он еще и кал. А еще Таня 2 года жила покойником. Произошло это так. Утеряла Татьяна паспорт, и поскольку нужды не было, в паспортный стол обратилась только через 1/2. Работник учреждения порылся в картотеке, посмотрел на Таню с недоумением и сообщил. «А вы ведь уже умерли». «Как это?» «Ну, вот ваша регистрационная карточка. В ней стоит штамп, что вы скончались». «Но я ведь вот тут». «А штамп? И что же делать?» «Хм, если вы действительно вы, то приведите 2 свидетелей, которые это подтвердят, и тогда напишем соответствующий акт». «Хорошо, мы придем». Пришли. Таня привела мужа и маму. «Так это же близкие родственники, заинтересованные лица. Они как свидетели не подходят. Вы должны прийти с 2 посторонними людьми». «Как посторонними? А откуда им меня знать?» «Ну, кто-то же вас знает, сотрудники, например. Их и попросите прийти». Не тут-то было. Советские времена. С правоохранительными органами дело иметь боялись, как бы чего ни вышло. Никто в милицию идти не согласился. Так что еще 1/2 Таня живой не числилась, пока все же не нашлись добрые люди. Неудивительно, что при такой биографии Танюша обладает замечательным чувством юмора.